Дурные кураторы. Часть первая. Благословенные братья и сестры. Я уже многократно заявлял, что наше мироздание устроено самым дурацким образом из всех возможных и одним из наиболее жестких проявлений этого. Наряду с безответственными опытами некоторых из богов является наличие жестоких катаклизмов, подгонял. Неумолимость этих преднамеренно устроенных высшими силами циклических процессов заставляет мыслящих существ всех обитаемых миров нашего мироздания стремиться достигать высокоразвитой способности спастись от этих беспощадных катаклизмов, предназначенных для полного уничтожения цивилизаций, не успевших подготовиться к таким суровым испытаниям за отведенный им для этого период времени. Хоть наша местная божественность хитро пытается обосновать существование таких чудовищных явлений их практической необходимостью или, напротив, выдать за естественные и природные явления. На самом деле это было предусмотрено ею намеренно, и никакой нужды в них не было, и нет, если, конечно, не придерживаться постулатов первотупости и первомерзости. Будучи убежденными сторонниками этих и других патологических подходов к воспитанию душ, к созданию и становлению цивилизаций, наши безответственные управляющие в то же время мало что предусмотрели для успешного развития самого мироздания. Это и есть та главная причина, по которой оно уже множество эонов пребывает в самом жалком состоянии. Давно захваченное и полуразграбленное мародерами из ложного вмешательства или альтернативной силы, как стыдливо называют эту шайку пришлых негодяев нашей иерархии. Загнанное глупым и бездарным управлением в глухой энергетический тупик и выползающее из него теперь с большим трудом только благодаря систематическим дотациям энергий, посылаемых Богом всего, что есть, которого мы и зовем владыкой. Наше мироздание прославилось среди всех остальных объектов этого овала лишь опасными, но бесполезными экспериментами и бестолковостью своих кондовых управляющих. В нашем конкретном случае примером этих смертоносных катаклизмов могут послужить процессы галактического сдвига и фотонной полосы, а также множество других циклических явлений, угрожающих существованию землян, насчет которых потолкуем позже. Как же получилось так, что человечество пришло к началу вышеупомянутого сдвига и сжигающим энергиям фотонной полосы в таком кошмарном состоянии, в каком оно все еще находится сейчас, и почему оно едва не сгинуло в связанных с ними и другими факторами жутких планетарных катаклизмах, хоть на протяжении всей своей истории существования на Гае люди пятой расы были чуть ли не со всех сторон окружены кураторами и учителями. Чем же занимались эти многознающие сути, обладающие кучей пышных титулов, регалий и высокомерными физиономиями? С каковыми они диктовали человечеству свои послания последних 30 лет через напыщенных ченнелеров, которых затем с легкостью меняли, как носки? Все предыдущие тысячелетия они практически не снисходили до какого-то общения с землянами. А что в итоге? Как сказал один известный персонаж в одной из проповедей, по плодам узнаете их. Вот и настало время посмотреть на эти горькие плоды. Начнем с того, что же позволило землянам уцелеть перед лицом надвинувшихся планетарных катаклизмов. Ох, кто только что не наболтал на этот счет, друзья мои, причем особо лицемерно прозвучали заверения о судьбоносной роли тех, кого зовут работниками света. Утверждалось, будто это светлячки спасли тогда нашу планету и земных людей от катаклизмов, угрожавших унести почти все нынешнее человечество тем, что они держали свет. Валяясь на своих продавленных диванах, выполнив с десяток коллективных медитаций и несколько сотен раз пробормотав розарии, которые им рекомендовали свыше. И ведь они запросто проглатывали это, дорогие. В общем, смех и грех. Кто же так нагло обманул этих хороших, добрых и весьма доверчивых людей? Именно вознесенные учителя, подлейшие кумары и пресветлые архангелы, не говоря уже о профессиональных брехунах нашей галактики, вроде Эсалуса и Сириуса. А всего их было около 300 столь же хитрых и слащавых болтунов, денно и ночно врали нашим добрым и наивным светлячкам на этот счет. Что они только им не наплели за три последние десятилетия, друзья мои. Что только не наобещали на халяву. А в конечном счете, просто подло обманули, ибо все эти посулы были лишь заведомой брехней, хитрой игрой и гнусным лицемерием. Тут вы, конечно, спросите, а для чего всем этим сутям нужно было поступать так низко с нашими работниками света? Лишь ради одной, но крайне важной цели, дорогие. В их намерение вовсе не входило вознесение планеты и людей. Но почему тогда они сосредоточились на светлячках, возможно, снова спросит кто-то, потому что именно они и были авангардом всех проснувшихся землян, а это значит, что должны были за это время сорганизоваться, дабы пробудить как можно больше спящих на планете, постепенно обучить и вдохновить их, а в конечном счете обеспечить массовое вознесение людей вместе с Землей на следующий уровень вибраций. Вот поэтому, чтобы не допустить такого, выходцы из ложного вмешательства, заблаговременно надевшие личины света, то есть остававшиеся тайными прислужниками тьмы. Все эти вознесенные владыки и кумары, большинство учителей, наставников, членов кармических правлений, управителей, определителей и архитекторов. Не говоря уже о профессиональных галактических лжецах, весь этот лицемерный сброд усиленно работал против вознесения планеты и земных людей. Они уже не раз срывали его в прошлом, и поэтому опять направили свои усилия на оболванивание наших добрых и наивных светлячков. Изо дня в день, теша их жаждущее сладкой лести эго, поощряя лень и тягу к беззаботной жизни в райских кущах на Малдене, осыпая незаслуженными похвалами, заверениями в полном совершенстве и призывами скорее отказаться от своих умов, эти отъявленные негодяи все-таки добились своей настоящей цели – сделать так, чтобы все эти сотни тысяч светлячков, в конечном счете, ничего действительно необходимого для вознесения планеты и людей не сделали. Именно с этой целью их буквально бомбардировали лицемерными посланиями, уверяя, что они являются поистине бесценными для мироздания созданиями, и поэтому их вознесение твердо гарантировано, так что делать ничего для этого не нужно. Обо всем уже заблаговременно и компетентно позаботились их любящие вознесенные учителя, а остальное человечество они рекомендуют предоставить его незавидной участи. Поскольку спящие земляне сами же и виноваты тем, что остаются здесь, в третьем измерении, на произвол судьбы. С легкостью подаваясь на такой обман, наши работники так называемого света так и поступили, год за годом, пребывая в ожидании перехода на Малдену и в другие райские места, вместо того, чтобы скорее объединиться и совместными усилиями вышвырнуть с планеты тьму, а также ее хитрых прихвостней, единодушно выражая коллективное намерение к этому. Многие сотни тысяч просветленных мастеров с поверхности Земли только доверчиво развешивали уши и отказывались от своих умов, как лицемерно призывали их все те же вознесенные учителя. Мы целых 10 лет настойчиво пытались объяснить этим работникам диванов, что их попросту обманывают. Но они не слушали разумных доводов и еще шире растопыривали свои уши для все более успешного развешивания на них лапши, которая потоками лилась тогда с небес. Многие среди них в ответ даже шипели на меня в сетях, однако пролетали годы, а обещанного перехода так и не происходило. Лишь тогда до наших добрых и наивных светлячков, причем, конечно, не до всех и сразу, стала наконец-то доходить одна простая вещь. Похоже, что-то тут действительно не так. В конечном счете, наблюдая нарастающие признаки старения в своих домашних зеркалах, которые не лгут, в отличие от всяких вознесенных негодяев. Большинство этих доверчивых людей стали осознавать, что никакого вознесения в их нынешних физических телах уже не будет. А они состарятся, умрут и перейдут куда-то, как все остальные люди на планете, лишь через обыкновенное посмертие. Вследствие этого тысячи светлячков по всей планете стали постепенно отворачиваться от эзотерических вопросов, возвращаясь к той обрыдлой повседневности третьего измерения, которую им так хотелось поскорей покинуть, и забросили читать диктовки, ежедневно посылаемые свыше этой хитрой шайкой, а затем и вовсе перестали медитировать, читать розарии и лишний раз смотреть на собственные отражения в зеркалах. Едва почуяв эту перемену в настроениях, все галактические брехуны и вознесенные владыки сразу же заговорили с ними по-другому. Дескать, а зачем вы просидели сиднем все эти последние десятилетия? Надо, мол, было делать все необходимое для массового вознесения землян вместе с планетой, а не ждать, что мы за вас все сделаем, и вы на завтра просто вознесетесь на халяву. Ишь ты, возомнили о себе, неясно что. К этим упрекам прилагался перечень претензий к нашим удрученным от подобной перемены светлячкам, причем из года в год эти претензии лишь только множились, поскольку квантовые лицемеры понимали всю дальнейшую бесперспективность своего слащавого вранья. Нам даже стало откровенно жаль этих бессовестно обманутых людей, и мы решительно вступились в тот момент за всех идущих в авангарде возносящегося человечества. Снова и снова мы открыто обвиняли этих наглых квантовых хмырей в дезинформации и гнусной лжи по отношению к обманутым землянам. Они все время жаловались на меня владыке, требуя немедленно развоплотить это опасное, крайне злопамятное существо, не признающее субординации и чинопочитания. Вот дураки-то, возомнившие, что этот жалкий писк и виск, в смысле их мыслеформы, с вышеупомянутыми жалобами, что-то значит для владыки. Вседержитель только иногда многозначительно поглядывал на своего покорного слугу, и его мудрое молчание было для меня самым лучшим поощрением для продолжения борьбы за избавление земных людей от этих негодяев. Ну а светлячки, читающие их внезапно ставшие довольно неприятными послания, не понимали, как вообще такое может быть. Разве возлюбленные вознесенные учителя, архангелы и ВРС не обещали им из года в год такое вознесение на халяву, и они так терпеливо ждали перехода на Малдену, а теперь приходится читать такие вещи, исходящие от тех же самых персонажей? Как же так? Да, всех их просто подло обманули, а потом, естественно, порекомендовали поскорее избавиться от пресловутого сознания жертвы, как это обычно делается в отношении людей с поверхности Земли. Однако это было еще только полбеды, друзья мои. Самое главное, ими было упущено не просто золотое время, а поистине бесценное, когда они действительно могли что-либо сделать для людей с поверхности Земли, ну а сегодня это просто обыватели, каких у нас тут миллиарды человек. Так они и остались кучковаться по своим эзотерическим тусовкам, разглагольствуя о свете и любви. Только теперь количество желающих участвовать в таких мероприятиях, в силу вышеозначенных причин, довольно быстро сократилось, приблизительно в 7-8 раз. Кто же на самом деле спас нашу обманутую и незрелую цивилизацию от гибели в тот драматический момент, друзья мои? Первыми шум подняли наши благородные заступники, насчет которых вам уже давно известно. Позже к ним примкнули и другие благодетели, просившие божественность что-нибудь сделать для спасения людей с поверхности Земли. Как ни увы, однако многие из членов нашего регионального совета Сириуса посчитали, что землянам все же следует вкусить кошмаров галактического сдвига и фотонной полосы. Ибо все эти негодяи также представляли, и сегодня представляют, интересы выходцев из ложного вмешательства, а потому им глубоко плевать на истину и на судьбу людей с поверхности Земли. Главное для всей этой мрази было выслужиться перед темными владыками, желающими поглотить все наше мироздание и угодить их эмиссарам, требующим новых поступлений, столь желанного для этой нечисти Гаваха, Луша, ибо дьяволов, чертей и всю другую погонь постоянно требуется чем-нибудь кормить. Однако, несмотря на это, некоторые мастера Земли все же сумели докричаться до больших богов. А потому и незадолго до начала жутких планетарных катаклизмов, бог всего, что есть, распорядился защитить систему Солис, в том числе и Землю, от губительных энергий галактического сдвига и фотонной полосы, что и позволило сегодняшним землянам так легко пройти через игольное ушко, что на планете не разбился ни один стакан. И пресловутому объекту под названием Нибиру, или же Нубиру, то есть из-за Солнца. Как на том настаивает уважаемый Игорь Михайлович Данилов, тоже приказали полетать немного в стороне, ведь это вовсе не кусок безжизненной скалы, а управляемый и хорошо вооруженный планетоид. Внутри этой выпотрошенной в прошлом скорлупы ореха, кстати, треснувшей от ядерных торпед, в трудное время Первой галактической войны, живет огромное количество существ, часть из которых все еще враждебна человечеству с поверхности Земли. Но эта погонь вовсе не решает, куда именно отправится полевой офис светлых сил галактики, которые обычно называют ГФС или же КОН. Вот так и были спасены тогда земляне, дорогие. Этим Вседержитель предоставил людям шанс на продолжение эволюционного развития, но и сегодня, и в ближайшем будущем, нас ожидает еще много трудностей. Поскольку часть дурных кураторов, едва не погубивших человечество, все еще остается здесь и вновь пытается навязывать нам свою мерзость, но об этом мы поговорим немного позже. А пока скажу, что всякий, разбирающийся в том, что называется действительно историей Земли, и знает тех, кто непосредственно участвовал в создании Нагая, душной галактической тюрьмы и фермы страха. Вместо той планеты света, каковой она должна была быть изначально, вряд ли назовет всех этих сущностей и сутей как-нибудь иначе, чем коварным пришлым сбродом, темными мерзавцами и гнусными поработителями. Что касается прежних кураторов, учителей, наставников, кумар и прочих попечителей многострадальной пятой расы – это просто квантовая погонь, издавна продавшаяся тьме и выполнявшая ее преступные приказы. Именно поэтому всех этих сутей, менее всего на свете, интересовало человеческое счастье и благополучие, друзья мои. Вот почему они передавали людям только крохи достоверных знаний, разбавляя ими для правдоподобности потоки лжи, чтобы создать иллюзию наставничества и кураторства. Этим они лишь хитро прикрывали разграбление планеты и эксплуатацию земных людей, а заодно тянули время до начала планетарных катаклизмов, каковы и должны были стереть следы этого лицемерного паскудства и жестокого порабощения. Вот для чего все эти мнимые учителя и вознесенные владыки вешали землянам на уши лапшу об эволюции, которая уже давным-давно остановилась, и при этом все бы так и вышло, не вмешайся Бог всего, что есть, в печальные дела Земли. В этом материале мы достаточно подробно остановимся на роли ныне уходящей с Гаи шайки гнусных проходимцев, долго исполнявших тут обязанности человеческих кураторов и любящих учителей, а заодно поговорим о тех, кто еще только собирается сменить их в этом качестве. Кто же еще может открыто и без комплиментов рассказать об этом человечеству с поверхности Земли? Похоже, никто, кроме нас. Продолжение следует. С благословением к страдающему человечеству. Олег Землянин, 2 августа 2022 года.